Уже стемнело, и доктор Лагард заканчивал работу. При свете прожекторов Данглар видел, как легко она поднялась по лесенке, сняла перчатки, небрежно бросила их на кучу грунта и подошла к Адамбергу. Издалека ему казалось, что Ританкур дуется. Ее явно раздражала некоторая интимность, связывавшая комиссара с патологиней. Тем более, что авторитету Арианы Лагард можно было позавидовать. И что даже в запачканном землей комбинезоне она была неотразима. Адамберг снял респиратор и увел Ариану на противоположный край ямы. Жан-Батист. Тут ничего нет, кроме головы мертвой женщины, 3-4-месячной давности. Не было никакого посмертного надругательства, ее не изуродовали. Все на месте, в целости и сохранности. Ничего не взяли, ничего не подложили. Я даже не предлагаю тебе перевести ее в морг. Труп как труп, ничего интересного. Я должен понять, Ариана, осквернители могилы слишком дорого заплатили за содеянное. Их убили, чтобы заткнуть им рот. Почему? Не гоняйся за призраками. Мотивы психов для нас не очевидны. Я сравню с этой землей грязь, найденную под ногтями Диалы, и пайки. Ты взял образцы? С каждых 30 сантиметров. Прекрасно. Пойди поешь и поспи, пожалуйста. Я тебя подвезу. Что-то ведь преступнику понадобилось от этого тела. Преступница. Это женщина, черт побери. Допустим. Я в этом уверена. Рост еще не доказательство. У меня есть и другие улики. Ладно. Преступнице понадобилось что-то взять на этом теле. И она взяла. На этом след обрывается. Если покойница носила серьги, ты бы это поняла. По проколотым мочкам. Там уже нет никаких мочек, Жан-Батист. Внезапно в ночном мраке, выплюнув струйку дыма, лопнул один из прожекторов, словно сообщая почтенной публике, что погребальный спектакль окончен. — Ну что, поехали? — спросил Вуазне. 19. Ариана вела слишком резко на вкус Адамберга. Он любил сидеть в машине, привалившись головой к стеклу, и чувствовать, как его качает, словно в колыбели. Проезжая по темным улицам, Ариана смотрела по сторонам в поисках ресторана. — У тебя хорошее отношение с этой толстухой в погонах? — Это не толстуха в погонах, а божество о 16 руках и 12 головах. — А вот оно что, а я и не заметила. И тем не менее, она ими пользуется, когда ей вздумается. Скорость, масса тела, неприметность — сериальный анализ, переноска тяжестей, физическая мутация в зависимости от обстоятельств. И еще дурное настроение. Если ее это устраивает в данный момент. Я часто ее раздражаю. Она в связке с пестроволосым парнем? Это новичок. Она занимается его обучением. Не только. Он ей нравится. Он хорош собой. Очень. Ничего себе. Ариана резко затормозила на светофоре. Ну, поскольку жизнь устроена неправильно, продолжила она, твоей лейтенантшей интересуется тот развинченный франт. Данглар? Интересуется Ританкур? Если Данглар — это долговязый элегантный мужик, державшийся подальше от нас, то да. С манерами брезгливого академика, который явно не прочь пропустить стаканчик, чтобы взбодриться. — Он самый, — подтвердил Адамберг. — Так вот, он влюблен в толстую блондинку. Но, бегая от нее, он не станет ей ближе. — Любовь, Ариана, — единственное сражение, которое можно выиграть, отступая. — Что за идиот это сказал? — Ты? — Бонапарт. А у него со стратегией было все в порядке. — А ты что делаешь? — Отступаю. У меня нет выбора. — У тебя неприятности? — Да. — Тем лучше. Обожаю чужие истории, а главное — чужие неприятности. — Давай паркуйся — сказал Адамберг, указывая на свободное место. — Поужинаем здесь. — Какого рода неприятности? — Когда-то муж ушел от меня к мускулистой санитарке. На 30 лет моложе его, — продолжала Ариана, паркуясь. — Вечно они поперек дороги становятся. — Санитарки. Она уверенно потянула на себя ручной тормоз, издавший сухой скрежет, и этот звук послужил единственным заключением ее истории. Ариана была не из тех врачей, что терпеливо дожидаются конца ужина, чтобы перейти к делу, стремясь из вежливости отделить мерзости морга от радости и застолья. Не переставая жевать, она нарисовала на бумажной скатерти раны Диалы и пайки в увеличенном размере, чтобы комиссар вник в проблему. Уголки и стрелки отмечали характер нанесенных ударов. Помнишь, какого она роста? 1,62 м. То есть эта женщина на 90%. Есть еще два довода. Первый – психологического порядка. Второй – ментального. Ты меня слушаешь? Неуверенно спросила она. Адамберг несколько раз кивнул, не прекращая раздирать кусочки мяса, нанизанные на шпажку, и размышляя, пытаться ли ему переспать сегодня с Арианой или ну его. Ее тело чудесным образом, возможно, благодаря ее любви к необычным смесям из разных напитков, забыло, что ему 60 лет. Эти мысли отбрасывали его на 23 года назад, когда он, также сидя напротив нее в кафе, пожирал глазами ее плечи и грудь. Но Ариану занимали только покойники, по крайней мере, внешне, потому что женщины, тщательно следящие за собой, так умело скрывают свои желания, что часто забывают о существовании оных и изумляются, внезапно обнаружив их. Камилла же, напротив, будучи неудержимо естественной, на такое притворство не способна, и ее просто заставить задрожать и вспыхнуть. Ариана такого прокола себе не позволит. Адамберг даже не надеялся. Психологическое и ментальное — это не одно и то же. Под ментальными я понимаю компрессию психологического, накопившегося в течение длительного времени, последствия чего столь подспудны, что их иногда, по ошибке, принимают за врожденные черты личности. — Понял, — сказал Адамберг, отодвигая тарелку. — Ты меня слушаешь? — Конечно. — Очевидно, что мужчина ростом 1,62 м, а таких немного, никогда бы не решился напасть на громил вроде Диалы и Пайки.